поют перелет, подустанет от безделья тишина, весна. Накрасят девочки глаза, ударит первая гроза, и захмелеешь без вина, весна. Снег растает, созвенит ручьями день, разбросает ветки пьяная сирень, просыпает, улыбается жена, весна. Накрасят девочки глаза, ударит первая гроза, и захмелеешь без вина, весна. Снег растает, да горят в печи дрова, подрастает неуклюжая трава, легче станет в поле ветру не до сна, весна. Накрасят девочки глаза, ударит первая гроза, и захмелеешь без вина.